Глава 14. Лежать пришлось недолго. Вызванная машина принеслась на всех парах. Видимо, Сан Саныч накрутил всем хвосты за то, что упустили нас. Попробовали бы они удержать. Я одернул сам себя. Они и попробовали. В результате Марина и ребята оказались в лапах Сан Саныча. Что касается остальных, единства больше нет. Но корить себя не имело смысла. Я и так слишком долго это делал. Пришла пора действовать. Как бы там ни было, но нас погрузили в машину. Мешков при этом с голов не сняли. Однако, хоть мы и не видели, но слышали. Я услышал то, из-за чего настроение испортилось окончательно. Хотя где-то в подсознании я чего-то такого и ожидал. Юрия тоже запаковали в наручники и посадили вместе с нами. И, судя по реакции старшего на посту, неожиданностью это стало только для Юрия. Видимо, то, что ему сразу не надели наручники, нужно было, чтобы мы надеялись, что у нас все получится, и не пытались что-нибудь предпринять. Хотя, вполне возможно, я себе все это придумываю, а у начальства Юрия свое видение ситуации. Не сказать, чтобы это как-то сильно повлияло на наши планы, но неприятный момент во всем этом был. Или они как-то догадались, что Григорий Ефимович освободил Юрия от части татуировок, или не все об этих татуировках знали, в том смысле, что не знали о том, что татуировки играют роль оберегов, скрывающих сознание от богов. Иначе зачем же им арестовывать своего же? Хотя, возможно, после ребят Глеба Воронко они теперь ко всем с подозрением относятся, кто хоть как-то с нами связан. Что ж, я б, наверное, тоже перестраховался бы в подобной ситуации. Интересно. А эти татуировки со змеями скрывают сознание человека от всех богов? Или Чернобог с Мараной вполне себе властны над этими людьми? Вспомнив змей, которых выжигал из татуировки Григорий Ефимович, я решил, что властны. В конце концов, Змеевна и змей-привратник тоже змеи, что можно считать подтверждением. Двери машины захлопнулись, и мы поехали. Теперь нужно было поймать момент для освобождения, чтобы это было не так близко к посту, но и достаточно далеко до места назначения. После первого же поворота я решил, что пора действовать, и пустил огонь в наручники. Естественно, они расплавились. Стряхнув с рук расплавленный металл, я сорвал с головы мешок. И тут же поймал ошарашенный взгляд Юрия. Можно сказать, уже бывший спецназовец сидел на скамье напротив, руки его были за спиной. И к бабке ходить не нужно, чтобы понять, тоже в наручниках. Да и шлема на нем уже не было. Надо отдать должное, сориентировался он быстро. Я увидел, как он начал деловито осматриваться, видимо, решая, как лучше освободиться. Везли нас в бронированном микроавтобусе. Водительская кабина была отделена от салона. Окон не было. Единственный выход — широкая дверь в задней части, естественно, закрытая на замок. Охранников в салоне, к нашему счастью, не было. Видимо, решили, что отсюда мы никуда не денемся. Ну что ж, посмотрим, насколько эта самоуверенность оправдана. Я сдернул мешок с головы Арика и протянул руку к его наручникам. И Арик, и я помнили, как я снимал с него магические наручники. Вот только тут были обыкновенные. «Потерпи, будет сильно жечь», — шепнул я и взялся за небольшую цепочку в три звена, соединяющие наручники. Металл раскалился, и Арик зашипел от боли. Размягченные звенья разомкнулись. Но, к сожалению, наручники раскалились и жгли Арику руки. Если бы был огонь, я бы попробовал забрать его, но огня не было, только тепло. Я попробовал забрать тепло, но у меня ничего не вышло, металл не поддался. Машина снова повернула, и я понял, что нужно торопиться. Скоро мы прибудем на место, и сбежать тогда будет непросто. Я рванул к Юрию, предупредил. Будет больно. Он кивнул, разворачиваясь, чтобы мне было удобно. И через минуту тоже зашипел от боли. Как только звенья цепи расцепились, я глянул на Перунича. Арик уже стянул с его головы мешок, и золотой мальчик внимательно наблюдал за мной. «Тебя освободить или ты сам?» — спросил я у него, вспоминая, как вокруг его кулаков полыхало пламя. Перунич молча показал мне руки без наручников. «Что ж, талантливый золотой мальчик!» Машина снова повернула, и мы с Перу, ничем не договариваясь, кинулись к двери, чтобы расплавить замок. Дверь распахнулась в тот момент, когда машина остановилась. Нас привезли в тот же отдел, где мы уже беседовали с Сан Санычем, туда, где была допросная с пулевыми отверстиями на стене. И теперь я не сомневался, что это именно замазанные пулевые отверстия, а никакой не декор. Снова передо мной были закрывающиеся ворота. Вот только теперь я не был испуганным подростком и ждать, пока ловушка захлопнется, не собирался. «Бегом!» — заорал я и рванул к воротам. Сослуживцы Юрия оказались профессионалами своего дела. Они быстро пришли в себя, ну или были готовы к тому, что мы попытаемся сбежать. Раздались выстрелы. И почти сразу же команда: «Не стрелять!» Нам это не помогло. Добежать до ворот мы не успели. Выстрелами охранники выиграли мгновение, но этих мгновений хватило, чтобы ворота задвинулись. Однако и уроки Бори не прошли даром, поэтому первые подоспевшие к нам спецназовцы были лишены опор и попадали под ноги своим сослуживцам. По-хорошему, нужно было бы перестроиться так, чтобы ребята прикрыли меня, дав мне возможность открыть портал. Но команда у нас получилась очень разношерстная и совершенно не сработанная. Более того, если спецназовец хотя бы проходил инструктажи и имел хотя бы отдаленное представление, на что способна наша группа, то Перунич вообще был не в курсе. И это сослужило нам плохую службу. Разобщенные действия заставили потерять драгоценные секунды. Если бы мы в машине хотя бы обговорили, что будем делать, то, может, и был бы шанс. А так наших с Аликом усилий не хватило. А потом мы оказались под куполом и нарисованным снаружи триглавом. И с нами не было черного, чтобы Чернобог убрал нас в исподний мир подальше от гибели. Впрочем, убивать нас никто не собирался. Как только появился купол, охранники и спецназовцы выстроились вокруг купола и уставились на нас. Фраза «не спускать глаз» заиграла особыми красками. Перунич попытался разрушить купол, но у него ничего не вышло. Он с недоумением смотрел то на свои руки, то на то место, куда он перед этим лупанул огненными кулаками. «Это бесполезно», — со вздохом сказал ему я. «Они на барьере три глав нарисовали». «И что?» — возмутился Перунич. «Ничего», — снова пояснил я. «Барьер теперь непроницаем для магии». «Откуда ты знаешь?» — не сдавался золотой мальчик. «Видел такое уже», — ответил я, вспоминая, как Григорий Ефимович рисовал этот знак и как потом я, спровоцированный Сан Санычем, полыхнул внутри барьера. Перунич не стал больше расспрашивать, а начал оглядывать тех, кто охранял нас. «Хотя чего охранять? Мы из такого барьера выбраться точно не сможем. Или сможем?» Я тоже начал рассматривать бойцов, окруживших нас. И даже попробовал сломать барьер, хоть сам и предупреждал Перунича. На что он усмехнулся. «Ну и как?» Неожиданно меня поддержал Арик. «Влад что-нибудь придумает», — уверенно сказал он. «Он всегда находит выход, даже из самых сложных ситуаций». И тут я увидел Дему. Маленький паршивец шагал поверху высокого забора. Я в первый момент испугался, что он спрыгнет оттуда и переломает себе лапы. Но тут пришла здравая мысль. Раз Дема тут, то, скорее всего, и подмога тут. А потому я сказал негромко Арику. «Нам надо отвлечь внимание». «Так они и так вроде только на нас смотрят», — пробормотал молчавший до сих пор Юрий. Но Арик понял меня. «Нужно, чтобы не просто смотрели, а глаз оторвать не могли». «А значит, пришло время магии». «Помнишь супермаркеты?» — спросил я у Арика. Он кивнул. «Плети энергетические кожухи и набрасывай на них образы себя», — сказал я. Я еще не успел договорить, а Арик уже начал двигаться. Да, за время подготовки к флешмобу и за время наших мытарств в лесу он таки научился плести энергетический кокон. А что касается иллюзий, это дело мы с Ариком давно освоили на самый высший балл. Юрий с Перуничем отодвинулись в сторону от неожиданности. А охранники, наоборот, придвинулись к нам и взяли оружие на изготовку, явно ожидая от нас какой-нибудь пакости. А мы и собирались сделать пакость. Мы начали создавать своих двойников. Вспомнили, что называются наши школьные развлечения в супермаркетах. и подкрепили их знаниями и умениями, полученными в школе боевой магии. Первый кожух я наполнил копией себя, второй — копией Юрия, третий — Перунич сообразил, что мы делаем, и бросив «хех», тоже начал создавать своих двойников. Делал он их не так, как мы, но какая разница? Главное, что скоро все пространство внутри барьера было заполнено нашими двойниками. Но мы не остановились и продолжили создавать наши копии, размещая их на плечах, созданных ранее. Смотреть на лица охранников было одно удовольствие. Вояки вокруг нас были в шоке. Стоит только убрать барьер, и несколько секунд у нас будет. Можно будет разоружить несколько спецназовцев и попытаться прорваться. Осталась малость — убрать три глав с барьера. Вот только наложен он был снаружи. Изнутри ни я, ни Перунич стереть его не смогли. Как только мы заполнили барьер копиями, случилось сразу же несколько событий. Охранники, видимо, решили, что мы таким образом попытаемся разрушить барьер изнутри, поэтому ринулись к барьеру практически вплотную. И тут же мощным ударом сорвало ворота. К нам на подмогу бросились Григорий Ефимович, Огонь, Агафья Ефимовна и Боря. Сразу же следом за ними остальные парни из нашей школы боевой магии. Григорий Ефимович кинулся к Триглаву, но стирать не стал. Хотя я уже испугался. Вспомнил, чего ему стоил предыдущий стертый Триглав. Тот самый, который сдерживал Черного. Воспоминание о Черном царапнуло душу. Даже промелькнула мысль, что если бы он был со мной, он обязательно помог бы нам. Но его не было. И виноваты в этом Сан Саныч, Марана и Чернобог. Хотя я все больше убеждался, что Марана и Чернобог были пешками в руках у Сан Саныча. Григорий Ефимович недолго раздумывал. Он повернулся к Огню и сказал: «Брат, нужна твоя помощь». Огонь не заставил себя долго ждать. Более того, он сразу понял, что нужно сделать. В следующий момент по окружающему нас барьеру разлилось пламя. Триглав вспыхнул, засветился ненадолго и погас. Как только Триглав на барьере погас, и сам барьер схлопнулся. И наши иллюзорные двойники, укрепленные энергетическими кожухами, посыпались на спецназовцев, тут же лопаясь и высвобождая энергию. Я вспомнил, как таким же кожухом отправил в свое время в полет Николая и начал швырять образы в спецназовцев. Но что ни говори, а подготовка у людей Сан Саныча действительно была хорошей, и немного отступив, спецназовцы открыли по нам огонь. Боги тут же оттеснили нас с Сариком, Перуничем и Юрием за свои спины, и мы все вместе, защищаясь энергетическими щитами от пришедших в себя спецназовцев, начали потихоньку отступать за ворота. Кроме щитов, вокруг нас полыхало пламя, его подхватывал штормовой ветер. Единственное, ветер кидал языки пламени так, чтобы они не попадали ни на строение, ни на деревья, ни на людей. Но гудело и полыхало знатно. Становилось страшно от одного взгляда на бушующую стихию. Мы уже почти ушли, когда путь нам отрезал подъехавший автомобиль, из которого вышли и Чернобог с Сан Санычем, и Марана. Чернобог попытался потушить пламя, и оно даже начало ему поддаваться, все-таки ночь, это его время. Но огонь предупредил: «Уйди с дороги, предупреждаю, я сдерживаться не буду». И Чернобог отступил, на что Сан Саныч заорал: «Схватить их, я приказываю». Перунич, бросив: «Ты вообще кто такой?», щелчком отправил в лицо Сан Санычу искру. Тот отшатнулся и аж позеленел. «Я уничтожу вас всех», — прошепел он. «Бесполезные боги, а ну вперед!» И перекосившийся Чернобог пустил в нашу сторону смертельный холод и непроницаемый мрак. Но этого мало. Рядом с Чернобогом встала Марана, и в нашу сторону поплыл зеленый туман. «Отступаем!» — крикнул Григорий Ефимович. «Нужно спрятаться за стенами!» «Быстро в помещение!» — отдал команду Боря. И мы вернулись на территорию спецслужб. Нам не оставалось ничего другого, как пробиваться в помещение и закрываться там. Потому что зеленый туман — это было не что иное, как маранка. Та самая зараза, которая скосила Рувению. Причем в такой концентрации, что даже обережные татуировки спецназовцев вряд ли справились бы с ней. В том смысле, что вряд ли защитили бы. Смертельный холод и непроницаемый мрак — тоже те еще подарочки. Наши ребята, побывавшие в Исподнем мире, еще как-то могли справиться с подступившим ужасом. Но те, кто там не бывал, начали терять голову и впадать в панику. Я сейчас не об огне с Перуничем. Я о тех спецназовцев и охранниках, которые вот только пытались остановить нас. А теперь с воплями падали на землю и катались по земле, как умалишенные. Я совсем не удивился, когда Григорий Ефимович закричал: «Спасаем всех!» И ребята вместе с богами начали хватать мгновенно деморализованных спецназовцев и утягивать их в помещение. Спасти мы смогли только тех, кто были у нас на пути или рядом с дверью. Остальных накрыло холодом, мраком и маранкой. «Что ж они своих-то?» — сокрушенно проговорил Боря, когда мы захлопнули двери перед самым зеленым облаком. «А чего ты хочешь от Мараны и Чернобога?» — с усмешкой спросила Агафья Ефимовна. «Не от Мараны с Чернобогом», — перебил ее я, — «а от Сан Саныча. Он человек, и он отвечает за людей». «Да чего б ты понимал?» — возмутился Огонь. «Да уж поболее вас», — с усмешкой ответил я ему. И добавил уже спокойнее. «Разве вы не видели, что Чернобог с Мараной выполняли приказ Сан Саныча?» В комнате повисло молчание. «Потому что я был прав». Но это была такая правда, принять которую никто из присутствующих был не способен. Боги не могли, потому что они в принципе не могли себе представить, как это боги подчиняются людям. А люди, они просто растерялись, особенно охранники и спецназовцы. Да, конечно, обережные татуировки защищали их от воздействия богов, но не защищали от Мараны и Чернобога. Наоборот, змеи в татуировках делали спецназовцев особенно восприимчивыми к магии темных богов. Кому бы пришло в голову, что Марана и Чернобог атакуют своих? Да и спецназовцев, скорее всего, не спрашивали, делать им татуировки или нет. Приказали и все, объяснив защитой. «Это вообще что такое?» — спросил один из спасенных охранников. — Что за хрень происходит снаружи? Вперед выступил Юрий и сказал негромко. — Это, братцы, война. Такая война, которая вам и не снилась. Потом Юрий обернулся к Григорию Ефимовичу и поклонился. — Уважаемый дождь бог, ты можешь помочь моим товарищам? Пусть они тоже увидят все своими глазами. Григорий Ефимович кивнул и взял за плечо ближайшего спецназовца. Тот был и дернулся, но из цепких рук бога не так-то легко вырваться. «Потерпи, брат», — сказал ему Юрий. «На вас наложили проклятие. Дождь бог уберет его». Спецназовцы и охранники смотрели на нас недоверчиво. И когда тот, которого Григорий Ефимович взял за плечо, закричал от боли, они дернулись было спасать его, но наши, понимая, что происходит, не пустили их к Григорию Ефимовичу и парню. Наши не грубили, не проявляли агрессии, просто сдерживали и все. Через минуту Григорий Ефимович отпустил парня. И тот, отскочив, вдруг новыми глазами посмотрел на нас и пробормотал. «Как же так? Это же...» «Это наши боги, которые призваны защищать нас», — проговорил Юрий. «А проклятие не дает это видеть». Остальные спецназовцы смотрели некоторое время на своего товарища с недоверием. Но потом к Григорию Ефимовичу шагнул старший. «Следующим буду я», — заявил он. «Я хочу сам убедиться, что все это не ложь». В этот момент раздался грохот. По двери ударили с неимоверной силой. «Освобождай их», — крикнул Боря Григорию Ефимовичу. И добавил, обращаясь к нам. «Быстро! Все на защиту двери!»